Глава шестая, в которой появляется человек будущего. Ксаверий Феофилактович сел и вытер клетчатым платком багровую лысину. Да лежите вы, голубчик, лежите. Вам что доктор велел? Все знаю, справлялся. 2 недели после выписки постельный режим, чтоб порез ваш как следует зарос, и сотрясенные мозги на место встали. А вы 10 дней еще не отлежали. Ох. Пригревает солнышко-то, пригревает. Вот я вам марципан принес и черешни свежей, угощайтесь. А куда положить-то? Пристав оглядел каморку, где квартировал коллежский регистратор. Узелок с гостинцами положить было некуда. На диване лежал хозяин, на столе громоздились книжки. Другой мебели в комнатке не имелось. Что? Побаливает? Да нет, совсем нет. Хоть завтра швы снимай. Только по ребрам слегка проехало, а так ничего, и голова в полном порядке. Да чего там, хворали бы себе, жалование-то идет. Вы уж не сердитесь, душа моя, что я к вам долго не заглядывал. Поди плохо про старика думали. Мол, как рапорт записывать, так сразу и в больницу прискакал. А потом, как не нужен стал, так и нос не кажет. Я к врачу посылал справляться, а к вам никак не мог выбраться. Но у нас в управлении такое творится, днем и ночуем, право слово. Ах, Тырцев-то ваш не просто так оказался, а родной внук его светлости канцлера Корчакова. Да что вы! Не более и не менее. Отец у него посланником в Голландии, женат вторым браком. А ваш знакомец в Москве у тетки проживал, княжны Корчаковой. Княжна в прошлый год приставилась, все состояние ему отписала, а у него и от матери покойницы много чего было. Ох, и началась у нас свистопляска, доложу я вам. Ну, перво-наперво дело наличный контроль генерал-губернатору, самому князю Долгорукому затребовали. А дела-то никакого нет, и подступиться неоткуда. Убийцу никто, кроме вас, не видел. Бежецкой, как я вам уже в прошлый раз говорил, след простыл. Дом пустой, ни слуг, ни бумаг, ищи ветра в поле. Кто такая, непонятно, откуда взялась, неизвестно. По пашпорту веленская дворянка. Послали запрос в Вильно. Там таких не значится. Ладно. Вызывает меня 1 неделю назад его превосходительство. «Не обессудь, — говорит Ксаверий, — я тебя давно знаю и добросовестность твою уважаю, но тут дело не твоего масштаба. Приедет из Петербурга специальный следователь, чиновник особых поручений при шефе жандармов и начальнике 3-го отделения генерал-адъютанте Мизинове Лаврентия Аркадьевича. Чуешь, какая птица? Из новых! Из разночинцев человек будущего все по науке делает. Мастер по хитрым делам, не нам с тобой чета. Он, значит, человек будущего, а Грушин человек прошлого. Ладно. 3-го дня утром прибывает. Это, стало быть, в среду, 22-го. Звать... Иван Францевич Брилинг, статский советник, в 30-то лет. Ну и началось у нас. Вот сегодня суббота, а с 9 утра на службе. И вчера до 11 вечера все совещались, схемы чертили. Вы помните буфетную, где чай пили? Угу. А там теперь за место самовара телеграфный аппарат стоит. И круглосуточно телеграфист дежурит. Меня обо всем дотошно расспросил и выслушал внимательно. Думал, в отставку отправят. А нет. Сгодился пока пристав Грушин. Да я, собственно, к вам, голубчик, приехал-то предупредить хочу. Он к вам нынче сам собирается быть. Хочет лично допросить. Вы не тушуетесь, вины на вас нет, даже рано получили при исполнении. И уж того, не подведите старика. Ну, кто знал, что так дело повернется. А может, я лучше сам в управление приеду? Мне, честное слово, уже совсем хорошо. И не думайте. Выдать хотите, что я к вам при дворе заезжал? Лежите уж. Он ваш адрес записал. Сегодня беспременно будет.